И пока народ встречал своих героев, мы уже входили прямо в главный зал, застигая врасплох совет, который не знал, что им делать. Все три правителя собрались здесь, дабы поделить бронзовые врата, но теперь делить будут их. В их сердцах поселился страх, безнадежность сдавила их плечи и лишь непомерная гордыня позволяла им хранить свое лицо. «Как это понимать?» – взревел правитель этого города, который считался сильнейшим из всей троицы. Заняв часть стола, мы расселись по своим местам. Никто не спешил что-то объяснять, Придорган наслаждался паникой тех, кто ему мешал, я с ледяным лицом сверлил взглядом членов совета, а Шалтир просто махала веером и заставляла тем самым белеть от ужаса всех, ведь ее ненасытный аппетит уже витал в воздухе. Но слово взял правитель угольного дворца. «Что вам непонятно?» – спросил деловой гном, который не носил брони и довольствовался лишь своим черным окитаном, хотя был богаче любого из гномов, кто был здесь. «Почему вы здесь? Это вооруженное вторжение. Лично я явился для того, чтобы уведомить о расторжении оборонительного договора», — пояснил правитель угольного дворца. «Почему?» Тут уже вся напыщенная ярость исчезла, глава совета паник и, кажется, наконец-то понял, насколько у него все плохо. «Зачем мне договор с тремя городами, когда с защитой справляется один?» Вопрос был резонный и риторический, как и бронзовые врата уже подписали новое соглашение с угольным дворцом о поставке сырья, взамен на защиту. Вместе с этим сырьевая база теперь переходила в значительном размере к бронзовым вратам, ведь 89% угля этих территорий добывались именно в угольном дворце. Без угля же встанут все печи, прекратится плавка руды, а затем встанут и кузнечные цеха. Поэтому надо пересмотреть наши торговые отношения. «Льгот, как понимаете, я вам больше давать не буду», с каменным лицом холодно произнес расчетливый правитель угольного дворца. «Я прибыла представлять интересы колдовского королевства», слово взяла уже Шалтир, которая в целом ничего не решала и потому ее тон был несколько скучающим. «Новое оружие бронзовых врат крайне перспективно. Мы заключили ряд научных соглашений, а вместе с этим решено было объявить бронзовые врата стратегическим партнерам. У них большие перспективы и потому 10 когорт нежити встанут на защиту бронзовых врат. Со мной же все и того проще». Когда Дракенхельд был в беде, род Придорганов и бронзовые врата откликнулись на зов. Благодаря его мастерам наши люди пережили зиму в тепле, наши армии были снабжены оружием, а также были возведены многие стены и здания. Дракенхельд же чтит историю, а я обладаю более чем цепкой памятью на все плохое и хорошее, ответил я. Мне не хотелось до этого доводить, честно, последним говорил сам Придорган с некоторым презрением и сожалением, глядя на троих правитель. Я хотел видеть вас своими союзниками, с которыми мы будем толкать прогресс вперед, улучшая этот мир и подчиняя себе законы, которые всегда кажутся такими незыблемыми. Однако вы не оставили мне выбора. Это переворот? Хмуро спросил глава совета. «Это предложение вам уйти в отставку добровольно», поправил его Придорган. «Выгодная сделка», добавил глава угольного дворца. «Разумная альтернатива», подмигнув, заметил я. «Ультиматум», добавила Шалтир, сверкнув глазами. «Вы пока думайте, а я спрошу у собравшихся, знают ли они, зачем мы привезли сюда тела наших павших воинов», громко и во всеуслышание объявил Придорган, проводя взглядом по каждому гному, что представлял влиятельные рода. «Ладно, намекну, их надо похоронить». «КХМ», тут же на ноги поднялся один из гномов, что сидел куда ближе к нам, чем к своему правителю, ведь был не столь влиятелен. «Защитники бронзовых врат заслуживают самых лучших почестей. Мы построим им достойную усыпальницу, где они найдут покой в окружении своих поверженных врагов, и все построим за свой счет». «Ведь это вопрос не денег, а чести. Это меньшее, что может сделать наш город, и это будет для нас честью. А он мне нравится», — улыбнулся Придорган. «И уже этим днем были подписаны новые договоры и создано новое временное правительство. Фактически сегодня был создан новый союз гномов, во главе которого встал сам Придорган. Все три города, что ранее были врагами, стали членами этого союза. Туда же вошел угольный дворец. Одно движение руки и вот уже игрок сам является действующим лицом большой политики. Хотя стоит отдать должное и Назарику, чье присутствие на нашей стороне позволило все провернуть без лишней крови и резни. Мамонга уже понимал, что его желание сохранить нейтралитет, мягко говоря, непозволительная роскошь. После беспорядков, учиненных сначала всеми игроками на сборе, а затем еще бойня, устроенная из-за теократии, все это говорило о том, что Назарик должен влиять на мир, хотя бы истине, с помощью мягкой силы. И проводником этой силы станут союзники Назарика. В частности, эта участь была предписана Дракенхельду. Взаимодействие моего королевства с Назариком усиливалось с каждым днем. Мы постоянно обменивались как боевым опытом, так и ресурсом. Если вдруг по каким-то причинам Назарику надо будет уничтожить, скажем, королевство Робл, то меч будет вручен в мои руки, после чего рабла не станет. Также вокруг себе Назарик старался теперь объединить и других, ведь прямо сейчас далеко на западе образовывался еще один весьма крупный союз. Добавляем к этому всему напоминание от системы о начале первого акта, а также о том, что некоторые игроки уже апнули 50 и выше уровни, а сам Назарик прокачиваться дальше не мог, то разрыв уменьшался. Близился тот день, когда появится тот, кто станет по силе равным Мамонге, ну или скажем, это будет группа игроков. Потому теперь Мамонге было важно сделать то, что когда-то сделали его друзья и Тачми, на которого он до сих пор пытался равнять. Он должен был создать гильдию, а затем не допустить, чтобы она развалилась, как это случилось с Айнса Элгаун. И если с Бахарутом все еще буксовало из-за деятельности всяких джинов, то частью этого глобального союза уже фактически стал как я, так и Придорган. Ну и разумеется, на этом Назарик останавливаться не будет. Глава 115. Четвертое заседание игроков нового мира. Это вооруженный переворот. Возмущенно восклицал Ларион, без страха глядя на Мамонгу, сидящего вроде и не во главе стола, ведь стол был как бы круглым, но все равно его величественная персона возвышалась над каждым из присутствующих, как и посох в его руках источал миазмы магической энергии, от которых всем игрокам ниже 60 уровня было плоховато. Переворот, правление городов добровольно ушло в отставку. Если не верите, то можете сами посетить города, спокойно, без лишних эмоций отвечал Придорган. А тебя я вообще не спрашивал, совсем не дипломатично ткнув пальцем в сторону Придоргана, отвечал Ларион, оглядывая других собравшихся. Вы разве не видите, что творит гильдия Айнса Элгаун? Он понимает, что его имбалансное могущество скоро подойдет к концу и его единоправое господство подойдет к концу. Именно поэтому Мамонга и собирает вокруг себя шестерок и марионеток. Разделяй и властвуй, метод известный с первых времен. Неужто вы все продадите свою свободу, не понимаете, что все окажутся там, где находится моя сестра? Но как ни пытался Элрион нагнести обстановку и выставить Назарик в еще более худшем свете, этого у него все равно не получалось. Более того, даже срача поднять не удалось. Все игроки провели в этом мире уже довольно много времени. Каждый из них понял, что происходящее вокруг вовсе не игра, а вполне себе жестокая реальность, где ложью и коварством сильные и циничные прокладывают путь к вершине. Интриги и заговоры стали нормой, никто из игроков друг другу не доверял. И ничего хорошего от соседей мы не ждали, ведь как пить дать, предадут. В результате этого розовые очки с почти всех слетели, большинство смирилось с таким положением вещей, и разве что королева-львица лишь порой возмущенно пыталась привлечь к проблеме рабства и ксенофобии, за что ее прозвали фурьёбкой и, наверное, были недалеки от правды. Тем не менее, даже она уже понимала, что всем здесь правит исключительно выгода, и совесть у каждого из нас давно сдохла. Потому все реже и реже говорила она, а мы почти не спорили, стараясь отстраниться от эмоций и глядеть в суть первопричинной мотивации каждого игрока. Довольно иронично слышать это от представителя слейновской теократии, что развязывает локальные конфликты по поводу и без, заметил я, отвечая на выпад Алариона. Это не доказано. Кроме того, теократия является жертвой. Из-за безумного и жестокого решения были сожжены земли, с которых вы не провели эвакуацию, на которых вы разместили чрезмерное количество военного контингента, через которые вы вели диверсионную деятельность против других государств. Однако гегемонии теократии пришел конец, и во многом благодаря колдовскому королевству у нас появляется хоть какой-то паритет и уверенность, что ваши писания не вломятся в наши дворцы и не перережут всех, ответил я, после чего Ларион заткнулся. Ларион не был искусен в риторике, как и в целом ему очень не хватало харизмы. Я же вместе с прокачкой прокачивался и вне системы. У меня рос словарный запас, с каждым новым очком я чувствовал себя все увереннее под чужими взорами и даже получал от этого удовольствие. Да, пожалуй, я становился тщеславным и горделивым, но наслаждаясь каждым моментом своего нахождения в центре внимания, я получал неподдельное удовольствие, что заставляло выкладывать на все 100. Добавляем к этому практику, и вот Ларион просто заткнулся. Он не мог найти слов, а из-за уверенности в моем голосе впал даже в ступор, не зная, что ответить. Но благо ему хватило ума промолчать, ведь единственный ответ, на который он был сейчас способен, это что-то вроде «нет, ты». В результате очередное наше собрание закончилось фактически ничем, и единственной практической пользой было то, что мы могли поговорить здесь лично и обменяться контактами, выстроив новые или укрепив старые связи. В остальном же никакого смысла собрания не имели. Те, кто воевал между собой, продолжали воевать, надавить на всех и каждого Мамонга не мог, ведь ему нельзя было перегибать палку. Тем временем Союз Востока креп, а на Западе во многом из-за моих действий удалось избежать жесточайшей эскалации конфликта. Теократия очень сильно хотела посеять смуту, заставить нас всех враждовать. Однако после моего одновременного безумного и в то же время весьма благородного решения отпустить Артемиду, та в свою очередь тоже сделала несколько шагов назад, а установив власть над основными туннелями и ущельями гномьих гор, Придорган лично дал гарантию, что какие-либо войска будут пропущены через бронзовые врата и территории членов нового союза только в контексте ответных действий. В результате война формально продолжалась, но горячая фаза стихла, позволив обеим сторонам оплакать погибших. Королевство Робл тоже не вело себя активно, захватит себе кусочек королевства Реэстис, они стали укреплять свои позиции и границы. Их не интересовало мировое господство, как и свое влияние он повысил довольно сильно, став, пожалуй, ведущей державой. А игроки, что находились там, понимали, что лучше не лезть на рожон. Они действовали крайне осторожно, порой даже слишком, но зато почти не ошибались. Так или иначе, после собрания в центре нашего гигантского амфитеатра, я отправился в свои покои, где уже вовсю работали многие слуги государства Дракенхельдского. Более 400 квадратных метров было отдано мне и моей свите, но внимание сейчас требовал лишь один. «Гарет», вздохнув, произнес я, глядя на юношу, что встал передо мной. «Слушаю тебя, снова. Вам надо освободить Стронофа». И вновь он завел одну и ту же шарманку. После моей победы и захвата почти всего Реэстиза у нас было много пленных. По большей части суды мы провели над всеми, но оставались некоторые весьма сложные личности. Кроме того, суд у нас был справедливый, и смекнув это, многие начали искусственно затягивать свои дела. То к присяжным с очередной слезливой историей обратятся, то обвинят какого-то в лжесвидетельствовании. А это все надо проверять. Проверки порой длятся месяцами, потому что до правды докопаться крайне сложно. Хотя дело со Стронофом было довольно простым, он в целом был хорошим человеком, все отзывались о нем хорошо, но была одна проблема, а именно его упертость. От отказывался признавать преступления короны, не отказался от клятвы и публично называл меня каждый раз мятежником, узурпатором и так далее по списку. А это называется государственная измена, такое прощать нельзя даже ему, и вообще стоило его казнить. Но казнить я его тоже не мог, народу не понравится. В результате он просто сидел в дворянской тюрьме, совершая по 2-3 попытки бегства в месяц. Гарета же мы удерживать не стали, но в конечном итоге он переметнулся к Назарику. Сначала попытался устроить что-то вроде крестового похода или вылазки за Граалем в гробницу Назарика, после его там отпинали на первом же этаже, ну и поговорив с Мамонгой, кажется, Гарет понял, что Мамонга не воплощение мирового зла, каким его пытается выставить теократия. Теперь Гарет тусовался то там, то здесь, словно странствующий рыцарь, который приезжает в бордель и пальчиком грозит: «Ай-яй-яй, нельзя прелюбодействовать, грех, пожалуйста, не делайте так». Поначалу это вызывало лишь смех, да и сейчас никто серьезно его не воспринимает, но стоит отдать Гарету должное, он тоже снискал народную любовь за свою простоту и наивность. «Как только Стронов признает меня своим королем, так сразу его и отпущу. Потом пусть хоть на другой континент валит. Ну или если он хочет, то я все еще согласен дать ему в управление армию для освоения земель и защиты границ. Я ничего личного против него не имею, но с его подходом и отрицание легитимности правительства Дракенхельда. Гарет, ты же сам это понимаешь. Один раз, одно исключение, и потом последует второе, третье и четвертое. Никаких компромиссов. У нас есть закон, мы им не подтираемся, тем более в таких довольно однозначных случаях. Все, Гарет, иди давай, мне надо обсудить важные дела с советниками. У нас тут какой-то первый акт длится, в любой момент какой-нибудь рейдовый босс с астероидом на землю упадет из магического разлома. Надо готовиться, ковать мечи, а лучше отливать пушки. Собравшись здесь все вместе, мы начали обсуждать трехстороннее сотрудничество, От Мамонги присутствовал Альбеда, ну и Придрган тоже здесь был. Назарик обладал огромной мощью, существенно промышленной базой и вообще практически всем, что только можно представить. Однако у него критически не хватало рук, ему нужны были кадры, и эти кадры предоставляли мы. Южные гномьи города были куда более развиты, чем северные. Они могли обеспечивать оружием, драгоценностями и прочими товарами всех соседей. Дай им помощь магов, доступ к еще большему количеству ресурсов, к рабам и некоторым артефактам, они станут основной промышленности, после чего потянут за собой вверх и буферную зону. Дракенхельд также обладал значительными территориями. Их надо было заселить, поля возделать, провести геологическую разведку и начать добывать нефть или что там еще скрывается в недрах наших земель. Сам я едва справлялся с тем, чтобы не дать экономике схлопнуться. Но если на наш рынок хлынут товары и новые кузнецы, это замедлит темпы развития ремесел, ведь гномы делают больше, лучше, быстрее. Однако альтернатив не было, снимались пошлины, заключались новые договоры, ведь Дракенхельд в одиночку точно не выживет. Робл хоть и не нападает, как и союз Агранд, с теократией общей границы нет, но все это пока что. Сейчас же нужны новые фабрики, новые заводы, новые сталелитейные цеха. Все города надо снабдить мортирами и новым пороховым оружием. Все это огромные траты, но власть моя была сильна. Послевоенное настроение придавало сил народу, и параллельно отстройке города по одному моему приказу будет построено и то, что нужно гномам, дабы им легче было внедряться к нам. Рабочей силы и запала хватало, как и идея возрождения нации становилась лишь сильнее с каждым успехом. «Надо расширять миграционную политику», – задумчиво произнес Придрган, когда мы принялись обсуждать мою проблему с крайне малым населением. «Чтобы бахарутцы приехали сюда, начав навязывать свою веру, когда наша религия еще не окрепла, или чтобы зверолюды вытеснили нас, благодаря более сильному семени. Нет, не людей у нас и так из-за рабов хватает, пускать их на постоянстве нельзя. Пройдет меньше полувека, как они сочтут, что раз только они живут на одном из кусков Дракенхельда, значит это их личная территория. Последуют отделения и новые войны, и теократия этому поспособствует. Армия нежити тоже не может здесь помочь. Наши легионы огромны, но они нужны и в других местах. Кроме того, нежити свойственно выходить из строя из-за больших нагрузок. Восполнять же потери затруднительно из-за низкого притока скота, заявила Альбеда, как всегда высокомерно отзываясь о низших расах. Ждать, пока бабы еще нарожают, а дети вырастут, тоже нельзя. Сдается мне, нет у нас в запасе годов перед финалом первого акта. Слишком много времени прошло, добавлял Придрган. А есть идеи, что может случиться? Поинтересовался я, вновь подняв излюбленную тему всех игроков. Обсуждение замысла первого акта. Ветра запада принесут беду, вдруг раздался еще один голос, после чего поднялось завихрение и откуда-то появился песок, среди которого за мгновение воплотился Ибн Аббас. Извините, что без стука. Не хотел, дабы лишние глаза узнали, что я здесь. Госпожа Альбеда, вы как всегда прекрасны. И поклонившись той, кто пережала глотку всему бахаруту, Ибн Аббас без разрешения сел за стол. Одновременно он демонстрировал и уважение, и абсолютное своеволие. Не мудрено, ведь разве кто-то мог призвать его к ответу? Кроме того, исходя из имеющихся сведений, уровень у него возможно самый высокий среди всех игроков, кроме разве что Мамонги и может еще одного-двух игроков с Дальнего Востока. Вам есть что сказать? Холодно нынче в пустыне. Пауки, которые раньше сгорали от одного касания к Золотому морю, начали ползать в моем доме. Косяки угрей изменили свои пути, начав откладывать икру еще дальше на западе. Радужные птицы и огненные павлины хворают. Какое отношение животные имеют к нашей ситуации? Нахмурился Придрган, который был крайне искушен в технической сфере, но, видимо, не понимал некоторых банальных вещей в других моментах. Дивно, прыснув, произнесла и Альбеда, которую мало интересовало наблюдение даже за низшими расами, что уж говорить про тех, кто был даже ниже них и не нес никакой практической пользы, просто развлекая султанов. Климат меняется, первым догадался я. В точку, мой бледный друг. Меняется быстро. Полтора года прошло, и зима необычайно холодной была, а лето поднималась ли температура выше 25 у вас? Нет, было в самый раз. И почему же может меняться климат? Причин много, но раз мы в мире магии. Ибн Аббас сверкнул глазами, и на мгновение за иллюзиями я увидел его демонический глаз. Кажется, у вас в академии есть кристалл, что изменял климат. Да, но мы его сдерживаем и изучаем. Откуда он взялся? Сколько их еще? И кто их создает? Думаю, в ответах на эти вопросы и кроется нужная нам истина. И до нее хочется докопаться быстрее, нежели станет совсем уж поздно. Все мы напряглись, каждый подумал о своем. Кто-то размышлял о том, как тяжело вести боевые действия в горах. Альбеда сразу вспомнила гильдейские грызешки за артефакты после рейда. Кто первым убьет босса, тот заберет лут. Возможно, надо скрыть эту догадку, или же собрать всех желающих и пойти искать то, чего возможно даже нет. Однако прежде чем кто-то из нас успел поделиться этими мыслями, на всех парах к нам ворвалась Люпус Регина, взбудораженная, лишенная руки и одного глаза. Второй же с лютым страхом смотрел на Альбеда, и не успев ничего сказать, она упала лицом в собственную кровь. Тут же я вскочил, а страх Люпус передался уже мне и усилился в разы. Сердце замерло в ожидании катастрофы. «Ледяные клыки», — только и произнес я, ведь именно в столичной области дежурила Люпус. Глава 116. «Доложите обстановку». Едва телепортировавшись в столицу, я уже вошел в тронный зал, где собрались советники. Подлое и неожиданное вторжение застигло врасплох наши силы. Прямо сейчас на форпостах в горах шли бои, и орды великанов спускались с вершин вниз, дабы нести лишь смерть и насилие. Они не брали смертных, не ели их тела, только жажда крови была их единственным смыслом. Воплощение всего зла вобрали в себя великаны, и советники терялись в догадках, откуда такие орды могли вообще появиться. Оглядывая советников, я быстро обнаружил, что среди них в основном лишь чиновники. Герцог уже поднимал войска и спешил из Либернова к нашим границам. Он понимал, что форпосты не выдержат, и потому не бросился сломя голову в горные ущелья, где с помощью магии и грубой силы орды великанов сокрушали наши формальные форты. Мы проводили разведку не раз, и врагов мы там никогда не видели. Однако тем не менее ни мы, ни Назарик, ни гномьи патрули не заметили орды великанов, а это еще сильнее указывало на то, что происходило нечто связанное с тем же, что и переместило сюда игроков. Где командующий цитаделью? Он вместе с остальной леди отправился на подмогу защитникам ущелий. А моя жена? Тут все замолчали, но едва я сверкнул глазами, как каждый вспомнил клятву, которую давал прежде чем вступить в должность. И умалчивание или ложь в ней были хуже самой худой правды. Племя волков севера подверглось атаке одной из первых. Они запросили помощи у совета, как у союзников. Мы не могли послать силы гарнизона, ведь совсем скоро враг нападет и на столицу. Великанам нет числа, и они, некоторые из них, могут даже просто перешагнуть через наши укрепления. В конце один из членов совета совсем запаниковал. Ты не ответил на вопрос. Королева Хельга Ледяная Кровь взяла вашу гвардию и лучших охотников, после чего отправилась к своему племени для защиты первого очага. Эвакуацию племя отказалось проводить по неизвестным причинам. Вероятно, из-за каких-то предрассудков, пояснил страж, который остался здесь за старшего. Одни забыли данные клятвы, другие побежали сломя голову умирать героями, третьи трусливо скулят, прошипел я, будучи в бешенстве от всего случившегося. Кацык поднимает войска, но не покинет земель колдовского королевства, пока владыка не отдаст приказ, тихо прошептала мне Шалтир, которая и телепортировала меня сюда. Как и большая часть сил Назарика, а также других государств, прямо сейчас мобилизует все резервы по настоянию игроков. Все указывает на то, что в скором времени себя явит элитный враг, возможно даже мировой враг. Что будешь делать ты? Прямо спросил я, понимая, что с учетом всех нюансов и уровней великанов был высок риск, что Орда просто сметет столицу за 3 дня. Останусь здесь и помогу. Владыка еще оценивает обстановку, но если будет нужно, то пришлет еще кого-нибудь. Хотя уверена, здесь хватит и меня, весьма надменно и гордо заявила Шалтир, после чего я отвернулся от совета и направился наружу. С каждой минутой гром становился все сильнее, и яркое солнце затягивало мгла чудовищной бури. На скалы и горы ложился мрак такой плотности, что даже самый яркий факел давал света в лучшем случае на метр. Ветра в ущельях уже валили с ног защитников и заставляли дрожать даже стены. Даже самые плотные меховые подкладки не спасали от холода, который покрывал коркой льда сердца и души. И постоянно держа связь с союзниками, запрашивая у Придргана и гномов поддержку, а также хотя бы пару тысяч мертвецов для защиты восточной границы, откуда уже снимались мои войска, я летел в сторону ближайшего горного перевала, где уже грохотала сталь и раздавали грозные рыки. В таком хаосе даже магия начинала вести себя странно, словно чья-то огромная воля изменяла сами законы мироздания. «А их куда больше, чем я думала», — произнесла Шалтир, не видя самих великанов, но так же, как и я, чувствуя чудовищный грохот гигантских сердец, что разгоняли ледяную кровь по артериям, и они куда сильнее. Против такого врага люди ничего не сделают. Но хоть Шалтир и была права в своей оценке сил людей по сравнению с великанами, но тем не менее прямо сейчас 1500 воинов сжимали свои пятиметровые пики и давали неравный бой монстрам, которые могли проглотить их целиком. Весь свой опыт, полученный в охоте на подобных тварей, Бритта использовала на все 100. Каждый ее рейд в горы закалил ее нрав и сделал ее отряд крепче. «Отпускай меня», — произнес я, после чего Шалтир ослабла хватку и я полетел вниз, сквозь бурю прямо к перевалу, где великаны уже не сражались, а просто игрались с добычей. Восстановленная Придорганом броня переливалась чарами, в правой руке быстро оказалось мое лучшее оружие тщеславие, а в левую я взял громовую пику, после чего почти у земли совершил теневой прыжок и приземлился прямо на голову одного из великанов. Десятиметровая громадина издала громкий предсмертный рык, но несмотря на то, что пика пробила его череп насквозь, он все еще пытался дотянуться до меня своими руками. И тогда второй удар, объединяя мощь меток и молота с наковальней, обрушился на макушку, буквально взрывая голову. С грохотом под всплески ледяной крови тело осело на землю, и я оказался среди бушующего сражения. Кругом вопили в агонии солдаты, чьи тела были изломаны. Великаны бросали ветеранов десятков битв словно игрушки, ломали своими руками пики, и на одного убитого великана приходилось до 3 дюжин наших воинов. А тех тварей, что были высотой более 6 метров, и вовсе практически было невозможно убить. «Защищайте метательные машины!» — кричала Бритта, помогая поднять одну из сломанных баллист, в то время как канонир уже целился и готовился сделать выстрел в одну из громадных теней. Но сама природа была на стороне великанов, и все тени, что мы видели, были лишь обманом и иллюзией. Хитрыми и коварными оставались великаны, чей смех и казался со стороны громом. С грохотом очередная лавина начала сходить с горы, и с последними силами Гильберт Рейнфаллард создал стену из снега, прикрыв хотя бы часть союзников, после чего сам упал лицом. Но не провалился он в мягкий снег, ведь весь снег здесь уже стал таким твердым, что даже великаны толком в нем не утопали и спокойно ходили, а кирки или специальные сапоги даже не могли зацепиться за него, оставляя солдат в еще более незавидном положении. И видя всю эту бойню, я достал еще один свой боевой рог, что был прозван «Часом позора», и давал он сигнал к отступлению, стремительному и быстрому, дабы сохранить хоть что-то. «Назад, отступайте!» — кричал я, и голос мой был наполнен гневом, который заставил даже воинственную Бритту бросить все и побежать назад. Сам же я не собирался уходить, ведь впереди уже маячила гора, где находилось племя северных волков, и обрушив всю свою ярость в неистовых ударах на колени великанов, я убил еще несколько 6-метровых тварей, после чего вновь был подхвачен Шалтир, успевший тоже перерезать самых крупных великанов, после чего мы полетели прямо к племени, которое еще продолжало сражаться. Прямо по отвесным скалам лезли громадины, а в их лица летели дротики и гигантские валуны. Все племя переместилось на самую вершину, но многие великаны уже просто огибали последние очаги сопротивления. Каждый из их стремился добраться до слабейших, что прячутся в последнем очаге, до детей и стариков. Больше всего великаны любили убивать беззащитных, ведь в такие моменты они испытывали самые яркие эмоции. Как вдруг Шалтир резко начала набирать высоту. «По нам стреляют!» — закричала она, после чего мимо нас пролетела великанья стрела. Одним за другим снаряды разрезали бурю, а из-за своих маневров уклонения Шалтир в результате выпустила меня, а затем и сама убрала крылья, после чего мы полетели примерно в сторону горы. Если обычный великан мог достигать 40-го уровня, то их воины, облаченные в железо и вооруженные молотами, порой обладали куда большими уровнями. Кроме того, это явно было не просто какое-то племя, а целая армия. И хоть мои советники пытались обвинять во всем этом королеву-львицу, но теперь я точно понимал, что это не ее рук дело. Ведь с такой армией она бы уже захватила всех соседей. Нет, эти великаны были явно не местными, как и буря, укутывающая эти горы, тоже была неестественным явлением природы. Вновь я сделал теневое перемещение, но скалы были такими крутыми, что зацепиться мне не удалось, и полетев ниже, я едва не переломал себе все кости. Но по глупости своей один из ползущих великанов решил меня схватить, после чего сжал с такой силой, что начал деформироваться даже мой доспех. Рыча и открывая свою смердящую пасть, он уже собирался откусить мою голову, как вдруг почувствовал, что его пальцы разжимаются. Используя всю мощь рода и адреналин, я буквально смог продемонстрировать куда большую силу, после чего активировал еще один навык под названием «Забой», после чего начал буквально забивать великана ударами своей тщеславия. Захрустели кости и его руки, после чего сам великан отпустил края скалы и начал заваливаться ниже, а я продолжал бить его, уже в грудь, пока мы летели вниз. Но летели мы недолго, ведь очень быстро тело великана напоролось на острую скалу, а я по инерции слетел с него и полетел дальше, прямо в гущу бесчисленного числа монстров, явившихся, чтобы принести вечную ночь и зиму этому миру. Глава 117. Как давно я не чувствовал холода, моя вампирская кровь всегда была холодна, и из-за этого даже путешествуя в горах я не чувствовал дискомфорта от ветра или непогоды. Однако теперь, стоя среди трупов великанов, весь измазанный их голубой кровью и слушая громовой вой в небесах, я понимал, что такое настоящий холод. Даже моего иммунитета к холоду не хватало, а чем больше великаньей крови я поглощал, тем сильнее меня пробивала дрожь уже изнутри. Тем не менее я не мог не сражаться. Враг пришел ко мне домой, и если надо будет, я умру еще раз, а затем снова и снова буду умирать, возвращаться и убивать их до тех пор, пока великаны не вернутся туда, откуда пришли. Правда, пока что это было лишь бахвальство, ведь стоило лишь поднять взгляд и направить его вдаль, как я видел двигающиеся горы великанов, чей рост составлял десятки метров, возможно даже более сотни. Какой уровень у них был, я не знал, но сомневался, что смогу убить хотя бы одного такого великана в одиночку. По крайней мере пока что, ведь с каждым убитым я становился все сильнее. «Берегись!» — раздался крик из снега, после чего вниз с горы упала еще одна туша великана, иссушенного и изрубленного в мясо. Я едва успел увернуться, но все же добыча Шалтир меня не убила. И судя по тому, что великаны поднимались наверх быстрее, чем они оттуда улетали, сдавалось мне, что даже Шалтир не так просто в этой битве. Ведь даже слабейшего из великанов она не могла убить за один удар, а на громадин в броне приходилось тратить скиллы, у которых был кулдаун. А если предположить, что самые громадные великаны — это не просто рядовые монстры, а элитный моб, которых надо фармить в группе. Вероятно, сюда надо звать подкрепление, а не пытаться в соло пройти клановый ивент или чем бы это ни являлось. «Как ты выжил?» — спросил я, найдя одного из охотников, что прятался за тушей. Я бился наверху с вождем, пока ветер не сбил меня с ног. Я упал в снег, а потом полетели тела, начал объяснять охотник, чей взгляд был полон страха, но вдруг все лишние эмоции исчезли из его взгляда, после чего он с заплетающимся языком начал яростно мне говорить: «Король Вильгельм, вам надо поспешить наверх. Великаны хотят уничтожить весну. Нельзя им этого сделать, ведь иначе солнце уже не взойдет никогда. Умоляю, поспешите». «Успокойся», — жестко произнес я, используя свой взгляд и вынуждая охотника подчиниться. «Слушай мой приказ, выживи любой ценой, выполняй». И оставив бедолагу с его последней целью, я совершил очередной теневой прыжок, перескакивая через образовавшийся на тропе завал из тел и обломков. Из-за того, что великаны одной своей походкой меняли ландшафт, все старые тропы разительно изменились, как и из-за сошедших лавин я просто не узнавал этих мест. Но хоть тьма становилась все плотнее, мои пальцы сжимали тщеславие, и продвигаясь все дальше, я устремлялся к вершине, молясь о том, что сейчас в столице не обстоит дело еще хуже из-за какой-нибудь второй такой же орды. «Да сдохните вы все!» — взревел я, уже изрядно вымотавшись от постоянных битв, где с каждым великаном приходилось чуть ли не превозмогать. Ураган тьмы прошелся по тропе, но каждый из этих тварей обладал весьма высоким сопротивлением не только к холоду, но и ко тьме. Урон наносился, но даже это мое одно из сильнейших заклинаний не могло нанести серьезного вреда. Только гора в очередной раз простонала, и со скалы полетели камни, от которых эти великаны просто прикрылись рукой, дабы в висок чего лишнего не прилетело. Но едва первый из них поднял руку, как в теневом прыжке я уже занес тщеславие и вмазал ей со всей дури, не убивая, но оглушая 11-метровую громадину. Упав на колено, великан поплыл, а я же приземлился на землю и смотрел на него снизу вверх. Даже стоя на колени, он был слишком высок, и достать еще раз до его головы я не мог. И что мне надо было сделать? Вкинуть куда-нибудь статы характеристик? Выше своего уровня все равно не прыгну, а 48 силы не уравняют здесь шансы. как и оставшиеся 7 классовых поинтов не дадут мне возможность убивать таких тварей быстрее. Я просто слаб в одиночку и слаб в принципе для такой авантюры, надо хотя бы отряд из 10 игроков моей весовой, тогда все будет просто. А так, мне остается только бить до тех пор, пока вокруг меня не останется лишь фарш, выдохнув, произнес я, после чего начал превращать ледяную кровь в бирюзовый туман. Атаки мои обрушились на ноги великана, ломая ему кости, я попутно отбивал и его попытки схватить меня. Во все стороны летел град алых копий, раня глаза твари. Сердце мое колотилось с такой скоростью, что меня трясло, ведь в одном моменте эффект оказывало сердце вампира, адреналин и давление, направленное на меня, дабы разогнать обмен веществ и стать еще чуточку быстрее и сильнее. Взамен же мне нужна была кровь, ведь заходя за грань я тратил огромное количество ресурсов организма, которые нуждались в пополнении. И в процессе этой битвы я вдруг осознал, что одной крови уже не хватает. Кровь помогала, но недостаточно, нужно было что-то большее. И с чудовищным криком я вонзился своим клыки в шею для того, чтобы вырвать кусок плоти. Я начал пожирать своих врагов прямо в бою, своими острыми вампирскими когтями разрывал их ребра и вырывал печень, столь полную нужных мне минералов. Это было сущее безумие, а кто-то даже бы ужаснулся тому, что я теряю человечность. Но был ли мой поступок свойственным монстру или демону, или может быть наоборот, в этот темный час я стал как никогда близок к тому, чтобы называться человеком, ведь разве не желание защитить то, что тебе дорого и движет всеми людьми? Не это ли лучшие доказательства моей человечности? Так я мыслил, считая, что лишь монстр не пойдет на такую мелочь ради спасения того, что ему дорого. И проглотив всю печень, я прямо чувствовал, как она стремительно всасывается моим организмом. До 50 уровня оставалось совсем ничего, у меня уже было тело полубога и метаболизм мой выходил за рамки привычного разумения. Больше и только больше, он будет требовать с каждым уровнем только больше. «Шалтир!» – взревел я, видя кровавую валькирию. Подобно богу войны она взлетала и пикировала вокруг горы, на лету нанося сокрушительные удары. Кровавые всплески превращались в реки, великаны падали друг на друга и из их артерий фонтами била кровь. Но были и те, кто выдерживал атаки или обладал прочной броней. Самой Шалтир ничего не угрожало, она могла легко отступить, однако только она в данный момент защищала вершину горы. Но на это уходили все ее силы и все ее внимание. Она не могла отвлечься на меня, ведь среди великанов было много тех, на кого она не могла тратить много времени. Копье шприц разрывало их сухожилия, а поток магии сбрасывал громадин вниз, но не убивал. А как только падение заканчивалось, то невероятно выносливые великаны поднимались и снова начинали ползти вверх по горе. Даже удары в шейную артерию не гарантировали смерть. Они просто замораживали рану и затем, сдерживая фонтан рукой, просто ждали, пока артерия сама срастется. Их регенерация была чудовищной, так еще среди этих тварей находились те, кто был с магией на «ты». Ведь то, что они изменили сам климат, можно было объяснить лишь их колдовством. Сквозь все это безумие пробивался я и лишь благодаря тому, что ближе к вершине большую часть великанов брала на себя уже Шалтир, то мне удалось подняться так высоко. Трупов здесь было так много, что они уже изменяли ландшафт и сами становились скалами, только не каменными, а ледяными, ведь каждый из погибших великанов начинал превращаться в лед. Здесь же я нашел и всех мужчин племени. Некоторые из них лежали по частям то там, то здесь. Другие оказались заморожены заживо ледяным дыханием этих монстров. Третьи умирали от иных причин, будь то просто брошенный смеха ради валун или пинок, превративший тело в мешок с переломанными костями. Все смерти были жуткие и никакого благородного боя не случилось. Одолеть эти охотники смогли лишь самых молодых великанов, которые шли впереди и тем самым либо погибали, либо становились воинами. Ковыляя вперед, чувствуя, что мана подошла к концу и вновь требует жертвы, я буквально еле волочил ноги, замечая, что и выносливость более не восстанавливается столь же лихо, как раньше. Видимо, бесконечной драться невозможно, рано или поздно приходит утомление, если не вкачал какой-нибудь скилл или не выпил зелий. А саппорта я себе так и не нашел, из-за чего лишь волочил за собой налившуюся свинцом руку, продолжающую сжимать тщеславие. Хельга, подойдя к телу великана, что упал прямо перед шатром последнего очага, произнес я. 21 охотник и 15 охотниц лежали вокруг 12-метрового великана. Все его тело пронзали дротики и копья, оба глаза были пробиты, в печени торчала вообще пика. а из ног его ударами топоров вырывали целые куски мяса. И за каждый удар платилась чья-то жизнь. Каждый из павших был профессионалом, но какой в этом толк, если твой враг выше крепостных стен? Сама же Хельга была бледна словно снег, губы ее посинели, а тело, рука и нога отсутствовали. Великан забавы ради оторвал их без особого труда. Все кости были переломаны, изо рта ее текла кровь, а сама она была жива только из-за того, что была сильнее всех в племени. Как иронично, слишком слаба, чтобы защитить хотя бы кого-нибудь, но слишком сильна, чтобы умереть быстро. Но едва я подошел к ней почти в упор и присел, как окровавленный глаз Хельги посмотрел на меня, лишь в упор она могла разглядеть в этой тьме хоть что-то. «Ты опоздал», — произнесла она, не скрывая своего осуждения. «Лучшие кузнецы и мудрейшая мать отдала ради этого союза жизни. Чтобы ты не дал этому случиться, меня отдали тебе, а взамен попросили лишь защиту. Тебя еще можно спасти», — произнес я, ведь уже мог обращать других в вампиров. «Спасти? Нет, дай мне умереть человеком, а не монстром», — с презрением произнесла Хельга, после чего отвернулась. И в какой же момент я позволил себе так обмануться? Она же была лишь разменной монетой, не из желания своего стала моей женой, а лишь из необходимости. Идеальная жена, которая хоть и была самой строптивой женщиной племени, но в то же время запомнила каждое слово наставницы. Она знала, какой должна быть и была ей, понимая, что от этого зависит судьба ее племени. Даже стала женой монстра, который питается другими, лишь бы пророчество не сбылось. А теперь она лежала среди руин собственного дома, от которого не осталось практически ничего. Все, что имело для нее ценность, было уничтожено мраком и льдом. А тот, кто должен был исполнить клятву, не справился, даже не успел вовремя явиться. И может быть, не было прямо настоящего лицемерия в прошлом между нами, но умирая, Хельга точно чувствовала лишь горечь и разочарование, которого не смогла сдержать. А боль и злость на саму себя могли заставить сказать и более худшие вещи, ведь так или иначе Хельга и сама не справилась, не смогла сделать ничего. Я же перевел свой взгляд на вход в шатер и поднялся. Надо было зайти туда, но я не мог этого сделать. Температура вокруг меня уже была ниже 50 градусов, а когда здесь был живой великан, что выдыхал ледяную бурю, в этом аду не могли выжить даже самые матерые охотники. И тот факт, что я не чувствовал сердцебиения внутри шатра, говорил лишь о том, что живых там тоже уже нет. Надо уходить. Рядом приземлилась Шалтир, пока ее аватар вовсю летал вокруг, продолжая уничтожать великанов. Их слишком много, а те тени среди гор. Владыка запретил мне вступать с ними в бой. Вероятно, это очень сильные противники. «Ты меня слушаешь?» «Да», — ответил я, поднявшись на ноги. «Можно воскресить ее. Владыка даже способен делать это без особых негативных последствий, так что, хочешь забрать ее с собой?» «Нет». Сжав челюсти и чувствуя, как тяжесть становится все сильнее, я все же вошел внутрь шатра. «Сколько бы ты домов ты не построил, сколько бы людей не убил, как много бы похвал в свой адрес не выслушал, но лишь в такие моменты понимаешь, что значит ответственность. Ответственность, которая у правителей слишком огромна. И приходит понимание, что ты все еще не какой-то там владыка, ты все тот же дурачок, который слишком близко к сердцу воспринимает то, что любой великий просто принял бы как данность, не дав этой досадности помешать ему захватить Царьград, спалить дотла Вечный Рим или создать империю, над которой не заходит солнце. Или же наоборот, каждый великий изначально не мнит себя богом, что стоит выше других из-за того, что в его руках больше власти. Я не знал ответов на эти вопросы, ведь был и оставался всего лишь игроком, который играл в игру, хоть и очень реалистичную. Потому этот момент и выбил меня из колеи. Однако в полной уверенностью в том, что поступаю правильно, я все равно вошел в шатер, зная, что там увижу. Все те, кто прятался от великанов и не мог защитить себя сам, сгрудились вокруг тлеющей углей. Прижавшись друг к другу, они так и закоченели с замерзшими на лицах слезами. Старики остались сидеть у края, детишки поближе, а прямо рядом с углями те, кто родился совсем недавно. Вот она цена за то, что ты не догадался, что такое может произойти. Вот она строптивая судьба, которая одним своим движением поставит на колени даже того, кто выше Бога. Все равны перед ней и все одинаково беззащитны. Лишь одного не понимал я, как угли могут еще тлеть в таком холоде, от которого стыла даже кровь старшего вампира. И приглядевшись, я обнаружил среди углей каменный цветок. Он явно не появился здесь сам, Его кто-то положил сюда. И что же могли положить эти дикари прямо в огонь? Вероятно, то, что они хотели спасти даже сильнее, чем собственных детей. И положив каменный цветок в свой инвентарь, я окинул взглядом шатер в последний раз, чтобы точно ничего не забыть, ведь чем лучше я запомню все то, что произошло сегодня, тем быстрее наступит месть, что будет подпитываться гневом, ненавистью и болью. Пламя этих эмоций станут огнем, в котором сгорит каждый из этих великанов. Ведь это станет уже не какой-то рациональной целью, а сугубо личным желанием. А если оглянуться на прошлое и историю человечества, то именно личное зачастую и делало тех самых великих, заставляя их делать то, что не делал еще никто. Глава 118. «Охереть!» – протянул наемник бригады смерти, чья численность ныне достигала 1000 бойцов. «Да мы тут все подохнем. Даже в столице стало очень холодно, а тени великанов размером с горы виднелись через бурю, устрашая всех. Про то, что звуки битвы, куда улетел король, доносились с громом даже до сюда и говорить не хотелось. Страх проникал в души людей еще до того, как сам враг появлялся здесь. Как и холод ослаблял волю, которой наемникам не хватало. Дезертирство карается смертью на месте. А если при этом вас замечу я, а не королевские псы, то легкой смертью не отделаетесь», — жестко произнес Англосбрейн, который хоть и был главный наемников, но все же не столько ради денег, сколько ради битвы участвовал во всех этих военных кампаниях. И битву он обожал, потому тут же явился по призыву короны. Теперь 1000 его бойцов стояли на стенах ледяных клыков, а в это же время бегущая армия уходила в тыл на перегруппировку. Причем, когда речь заходила о тыле, то под этим понимались позиции не за стенами, а буквально вниз по горе, на равнине, где тоже была теперь минусовая температура. Также по зову была поднята и армия герцога. Правда, она все еще шла, но тем не менее герцог пообещал как можно скорее привести еще 2000 бойцов, а остальные вассалы подоспеют позже, приведя еще до 2000. Вместе с тем на марш вставали пограничные войска и прочие лорды Дракенхельда, стягивая свои силы к горному хребту. Великаны сходили с гор повсюду, но, конечно, самая напряженная обстановка стояла у ледяных клыков. Столица, которую специально построили в этих горах, дабы обезопасить себя, оказалась в самом неудобном положении. Но кто же знал, что может произойти подобное? Никто. Даже гномы, что жили здесь с давних пор, были в шоке. Правда, к ним великаны не особо спускались, ограничившись уничтожением наземных фортов. А вот в туннели великаны уже не совались, принявшись нападать на земли Дракенхельда. Вероятно, и зверолюды уже столкнулись с этой бедой, а также королевство Робл. Однако больше всего границ с этим хребтом было именно у Дракенхельда, а также гномах. Но последних мы опускаем, и получается, что первым огребать стал Дракенхельд. Тем не менее, во всем этом ужасе игроки быстро нашли свою выгоду. Королевство Робл отказалось от помощи, королева-львица поступила так же, гномы тоже приняли аналогичное решение, как и колдовское королевство запретило войскам других государств пересекать границу. Лишь я еще не дал своего ответа, хотя после переписки с Мамангой мы все сошлись на одном и том же. Да, великаны опасны, но в то же время это огромное количество экспы и, вероятно, лута. И хоть Мамонга сомневался в том, что монстры являются мировыми боссами, однако в перспективе с них могли выпасть неплохие артефакты, может и не мирового уровня, но какого-нибудь эпического, легендарного или уникального типа. А все это крайне важный ресурс, кто им будет обладать, то и будет доминировать. Потому хоть потери все и несли, но цинично никто не просил о помощи и не попросит, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля. Аналогичная ситуация была и у меня, однако, будучи союзником Назарика, мне не надо было умолять союз о гранта поддержки или империю Бахарут. Мне вполне хватало помощи самого Назарика. И хоть Мамонга все никак не желал явиться лично, понимая, что в спешке нет нужды, опыт ему не нужен, а покидать Назарик из-за страшного монстра означало подставить Назарик. Вокруг все строили козни, и это усиливало паранойю каждого игрока, особенно Мамонги, который очень боялся, что он едва выйдет из Назарика, как тут же на него мирового босс свалится. Тем не менее он послал со мной Шалтир, которая, вероятно, являлась второй по силе, ну или точно входила в топ сильнейших. Затем он также послал ко мне Сибасом, который укрепил оборону столицы. Кацит поднял армию и готовился к защите всех территорий колдовского королевства, а Демиург уже получил приказы, которые в случае выхода ситуации из-под контроля, все же позволит Мамонге телепортироваться из Назарика. Однако объективной причины для телепортирования Мамонге прямо сейчас не было. Кроме того, если вдруг мировой босс уже где-то среди этих теней, то отлететь от него много ума не надо. Отлететь для Мамонги означает потерять уровни, раз уж у него система из Игдрасиля. А потерять 5 уровней, где он потом их добивать-то будет, а при этом еще и меточка мертвеца прилетит, которая стакается. И никто пока что не знает, чем меточка аукнется, но явно система по головке никого не погладит за то, что он фидит как днище. Потому Мамонга делал то, что обязывал его долг владыке, а именно защищал Назарик и не позволял его обороноспособности упасть, действуя через своих подчиненных и наблюдая со стороны за развитием ситуации на моих землях. Зачем ему спешить? Это же не его наследие истекает кровью, а мое. Цинично? Да. Логично? Более чем. Обижался ли я на него за это? Эф, да если бы не Шалтир с Сибасом, то вероятно тут бы уже накрылось медным тазом. Как и в целом, надо понимать, если сейчас Мамонга влетит и начнет кидать своими мировыми предметами во все стороны, то случится следующее. Все другие игроки узнают о козырях главного соперника, так еще ни я не прокачаюсь, ни мои подчиненные. Поэтому сдохнуть мне и королевству он не позволит, но и все за меня не сделает так же. Потому что рано или поздно мировой босс точно явится. И тогда Мамонге понадобится еще один игрок Хайлвла, а возможно и куча игроков. Потому столица готовилась к бою, после которого мир увидит следующее поколение героев, что придут на смену прошлым. Ведь только сложные времена рождают сильных людей, а слабые погибнут, перестав загрязнять генофонд, из-за которого слабость становится не их проблемой, а проклятием всего общества, которое отринуло естественный отбор, не понимая его важности. Король Вильгельм, раздался крик мага-разведчика, после чего зазвонили колокола и затрубили горны. Сброшенный с небес я приземлился в теневом прыжке прямо на стену рядом с Брейном. «Сколько у тебя пик?» Прямо спросил я. «Пик, ростовые щиты и арбалеты, вот основа бригады смерти. Боюсь, великанам будет плевать на ваши щиты. Нам нужны все пики, а все ваши нерычажные арбалеты можете прямо сейчас выкидывать на свалку. Великаны идут, и если мы хотим их остановить или хотя бы задержать, то понадобятся сарисы, что уткнутся своими наконечниками в небеса. Без какого-либо промедления я вихрем отправился в кузню цитадели, где нашел неустанно работающих мастеров. Все они уже понимали, какое оружие нужно солдатам, потому лишь слегка я скорректировал их планы. Вместе с тем я ворвался уже в магическую школу. Светлейшие умы находились здесь, но теперь каждый из них станет солдатом. Маги нужны на передовой, чтобы лечить солдат, защищать их от лавины, греть огнем. Каждый из них пользовался бесплатным обучением Дракенхельда, теперь каждый вернет долг перед государством. Хотя если кого-то это не устроит, то он мог прямо сейчас бежать трусливо поджав хвост и отринуть клятвы. В этом плане с магами я был весьма добрый и снисходителен, ведь великаны будут уничтожены, но завлекать в эту школу придется одаренных со всего мира. Потому пусть у них всегда будет выбор и свобода, ведь без них в создании специалистов высшего класса нельзя добиться успеха. Тем не менее не подкачали наши идеологии, как и мои деяния стали благодатной почвой. Реки денег лились внутрь государства, от моего имени открывались дома милосердия и с моей фамилией выдавались гранты. У меня не было дворцов, не было богатых хоромов и не закупали пестрокрылые грифоны для воздушной охоты. Все излишки, которые я получал с доходов возвращенных своими силами предприятий, будь то кузни или даже бордель, все шло обратно в государство. Кто-то из-за этого называл меня диктатором и тираном, для которого он сам и государство – это синонимы. Пусть так, но тем не менее это был пример и прецедент, который теперь заставлял других поступать так же. И хоть многие трусливо сбегали, но для большинства призыв к защите столицы звучал не эхом долга, а священным правом, которое стыдно было не использовать. Загорались огни и в экстренном порядке создавались впереди стен валы изо льда. Все маги всех стихий были брошены на поддержание функционирования армии в условиях природного катаклизма. Вовсю ковались монструозные арбалеты, для заряжения которых требовалось 2 человека, ведь даже рычажные арбалеты было крайне тяжело заряжать. А с учетом того, что КПД стремительно падало с мощностью и размером металлических плеч, то высокого бронепробития даже с чарами и магическими материалами было добиться сложно. «Нам нужны мортиры как можно скорее», — кричал почетный гвардеец, объясняя очередному извозчику его цель. В экстренном порядке все лошади торговцев и их повозки были изъяты на нужды армии. Какой же вой поднялся среди них, но пусть они придумают еще 1000 прозвищ мне, но сейчас их имущество являлось стратегически важным ресурсом и потому изымалось в пользу государства. Хотя даже так я сомневался, что к нам успеют доехать первые мортиры до того, как сюда придут великаны. Как и телепортацию нельзя было тратить просто так, ведь если шалтир метнется туда-сюда, то потратит кучу энергии, которая будет восстанавливаться слишком долго. И хоть сейчас нам бы пригодились осадные машины гномов, но вдруг через час уже понадобится вся армия Назарика? Нет, нельзя было тратить телепортацию на такую ерунду, после которой еще и маны ни хрена не останется на другие скиллы. Потому вместо того, чтобы заниматься херней и умолять кого-то о помощи, я как всегда делал то, что зависело от меня. В стремительном темпе прошла эвакуация. Своим присутствием я воодушевлял бойцов и решимость моя ложилась к ним на плечи. Никто не смел паниковать в присутствии короля и знамени. И в скором времени показались первые великаны, не заставив себя ждать. Буря здесь была слабее и силуэты великанов были видны с расстояния даже с расстояния в 100 метров. Но как только зажглись огни и первые магические снаряды озарили вспышками тьму, то это расстояние увеличилось до километра. Яркий свет не нравился тварям тьмы, но нас мало интересовало их мнение. «Залп!» – дал я команду, после чего снаряды всех наших инженерных машин устремились к великанам. Не скажу, что мы выкосили тут же всех, но даже для великана брошенный требушетом валун был, мягко говоря, проблемой. Порой удачные попадания даже ломали им ноги и руки, а иногда и с треском пробивали черепа. Острые копья застревали в телах, а при попытке вытащить их не очень умные великаны вредили себе еще сильнее. Все великаны, чей рост был до 10 метров, шли первой волной молодняка, и в целом с ними у нас особых проблем не было. Но как только мы покосили первую волну, как среди них появились уже твари побольше, а некоторые из них несли щиты, созданные не из досок, а сразу из цельных бревен, обмотанных волосами других великанов, что пали в битве не с Шалтир или мной, а в битве с другими великанами, которые сражались между собой без остановки, дабы сильные стали еще сильнее. «Воины Дракенхельда, слушайте мой приказ», — взревел я, когда хладный ветер ударил в наши стены. Тут же среагировали маги-стихийники, в частности маги огня, чья пиромантия заставила потоки огня бить из жаровин, в которые тут же подкидывалось еще больше дров и гномьего угля. Они могли создавать огонь из ничего, однако бой не закончится за час, и потому для экономии их магических сил мы использовали скорее ускорение сожжения. Потому нужны были не только жаровни на стенах, но и костры с печами, дабы обогреть город и не дать солдатам замерзнуть заживо. «Стоять на смерти любой ценой и остановить врага здесь!» — проорал я приказ, активировав все навыки командирской ветки, подняв боевой дух до максимума, на который я был способен. И гремели орудия, но великанов были десятки, я мог использовать молот и наковальню лишь на одну пару. Так еще и магия тьмы в таких реалиях была бесполезной. Даже магия крови против этих тварей действовала так себе из-за их природного магического сопротивления. Мне нужно было либо фул вкидываться в магические классы, либо теперь смотреть на все минусы любого гибридного билда, когда ты ничего не можешь сделать против более высокоуровневого противника. А затем с неба спикировала во внутренний двор покрытая кровью шалтир, которая сражалась с более сильными противниками. Вся покрытая кровью, как своей, так и чужой. Она смотрела на меня и на войско, а мы смотрели на нее ответ. Большая часть ее скиллов ушла в кулдаун, и теперь она явно нуждалась в перегруппировке, раз уж дошло до того, что враг смог опустить уровень ее здоровья. А судя по тому, что великаны до сих пор прут на нас, кажется, там за спинами этих низких тварей еще дрянь похуже, которую с одного подхода даже шалтир не осилила. «Враг в другой стороне», — рявкнул я, не давая мыслям солдат взять над ними верх. «Смотрите только вперед, на своего врага, которого вы повергнете даже ценой собственных жизней. Совет эвакуирован, как и в целом в городе остались только воины или мужчины», — объявил Сибас, вставший рядом со мной. «Какой прогноз, Сибас?» — поинтересовался я, смотря на то, что двигается к нам. И сверкнули глаза Сибаса, который стремительно произвел оценку монстров, отлично видя всех их, даже тех, кто был на расстоянии километров. Первая волна состоит из тварей до 55 уровня. Вооруженные великаны на 5 уровней выше. Встречаются экземпляры, являющиеся исключением из всех. При равном росте, у них уже есть не только снаряжение, но и опыт. Таким образом, вся первая волна состоит из не очень маневренных, не очень ловких, весьма глупых, но все же живучих противников до 65 уровня в переводе на эквивалент игдрасильской оценки, довольно тихо, чтобы никто из солдат не услышал, пояснил Себас, после чего над нами вновь пронеслась Шалтир, улетая куда далеко за спины первой волны. Однако чем выше рост великана, тем выше его уровень. Шалтир прямо сейчас сражается с толпами великанов, среди которых встречаются и противники до 80 уровня, а отдельные командиры могут быть даже 85-го. Черт подери, и сколько же их там, не надо паники. Несмотря на то, что уровень их высок, они не являются слишком опасными врагами. Шалтир способна уничтожать таких десятками или даже сотнями. Проблемы могут возникнуть только с элитными монстрами, да и то, под проблемами я подразумеваю необходимость тратить высокоранговые навыки. Проще говоря, это все массовка, которая вырезается одним небольшим отрядом игроков, пусть даже меньшего уровня, чем сами эти мобы. У нас нет группы игроков, но у вас есть я, Шалтир, несколько опытных и перспективных людей, а также... Себас поднял взгляд в небо. Возможно, ситуативные союзники, которые в перспективе присягнут вам. Так или иначе, если вдруг явится мировой враг или ваша столица будет под угрозой уничтожения из-за того, что Шалтир банально не будет успевать убивать великанов быстрее, чем они появляются, то, думаю, достаточно будет позвать еще Мару и Ауру. Тогда нас всех хватит с избытком. Хотя я бы желал избежать такого исхода. Вам нужно в срочном порядке стать сильнее, как и ваши последователи тоже должны шагнуть на следующую ступень.